Глава 18. А ведь она, это моя новообретенная сестренка, реально красива. Когда улыбается, и вовсе неотразима. Насколько создатель пожадничал на внешность Юлиане, настолько же щедро отсыпал Агнии. Смотрит на меня дружески, но покровительственно. Понятно, я ведь для нее воспитанный черти где непонятно кем молоденький парнишка. Чтобы не осознала, что в свою очередь она в свои 22 для меня молодая совсем девчонка, приходится почаще прятать взгляд. Маркиза проницательна, как бы не увидела чего-нибудь ненужного в моих глазах. «Ты только не думай, Степ, что моя мама и Джейк тебе плохо относятся». «Я так не думаю». «Вы все так много для меня сделали, а сделаем еще больше». В ее улыбке видны ровные, белые, как мел, зубы. «По-другому и быть не может, ведь мы с тобой одного рода». «Ага, одной крови, как тот Маугли с обитателями джунглей. Это я уже понял. Впрямую мне никто не говорил, но намеки герцогини, сестры, кузины епископа Рональда и диакона Михаила были достаточно прозрачны. Находившиеся в Рансбери прецептор ордена и в Юстиниане, столице империи, великий магистр молящихся при понтифике церкви Создателя — это все мое будущее начальство». Только вот выполнять любые их указания и распоряжения буду лишь при условии, если это не навредит роду Неллеров. Разумеется, негласно. А главное, на своей должности мне предстоит в первую очередь помогать семье во всех делах и начинаниях, где потребуется. Тут мне дополнительных пояснений не требуется. Как говорится, долг платежом красен. Аббатам меня не за красивые глазки собираются сделать. Придется отрабатывать. Маркиза похвалила меня за успехи в тренировках и долго выспрашивала о том, как мне живется в эти первые дни пребывания во дворце. Живо интересовалась, не появились ли у меня здесь недоброжелатели, с кем подружился и нравится ли мне кто-нибудь из придворных девушек. Прямо настоящая любящая сестра. Любопытная, как и простые девушки. Между тем, сама она замуж в ближайшие годы, как я понял, не собирается совсем. Красавца-капитана, командира ее личной охраны, видел не раз. Видимо, ей и его хватает. Братец мой Джей тоже не горел желанием вступать в брак, но ему сложнее. Интересы рода требуют скорой свадьбы, которая должна состояться следующим летом здесь, в Неллере. Имя его невесты, виконтессы, дочери графа из королевского домена, слышал, но не запомнил. Известие о том, что Агния уже завтра убывает в армию, неожиданно расстроило. Неужели успел к ней привязаться? С чего бы это? Она смогла прочитать мою реакцию по лицу. «Чего ты, Степ?» «Ей приятно такое мое отношение. Мы ведь с тобой будем недалеко друг от друга. Ставка корпуса всего в 50 милях севернее от Готлина. Постараюсь тебя иногда навещать. Там у тебя, я слышала, двое или трое монахов одаренные. Не знаю, есть ли у них целительская энергия, но я, приезжая, буду помогать тебе со здоровьем. Кстати, давай-ка еще разок на тебя лечебное плетение наложу. Не помешает». Она начала собирать из светло-зеленых и белых скрепляющих нитей заклинания, от которого в прошлые разы реально стал намного лучше себя чувствовать. Я же опять постарался запомнить рисунок и не показать, что его вижу. «Поеду верхом, чтобы ускорить путь. Свою карету оставляю в твое полное распоряжение. На ней же доедешь потом и до монастыря, а ее отправишь ко мне, в Лос-Оратор. В седле тебе тяжело будет проделать долгий путь, а трястись в фургоне, словно вонючему крестьянину, невместно. Ну как?» Спросила, довольная, направив завершенное плетение мне в грудь. «Бесподобные ощущения!» ответил искренне. Она еще не ушла, когда меня соизволил навестить сам епископ Неллерский. Принес мне в подарок резную шкатулку из красного дерева, доверху наполненную крупными кусками желтого сахара. Почему желтого? Похоже, делают из тростника. Интересно, здесь сахарная свекла произрастает хотя бы в диком виде? Могу в этом случае прославить Готлинский монастырь, известный красивыми рукописными изданиями книг, еще и производством сладкого продукта. «Ты очень хорошо влияешь на мою дочь, Степ». Маркиз Рональд не отказался попить вина в компании племянницы и племянника. Сидел, развалившись на диване барином, вертя кубок перед глазами. «На Юлиану?» — уточнила с недоверием Агния, будто бы у епископа имелась другая дочь. «Не думала, что кто-то может на нее хоть как-то воздействовать. Даже ты, дядя. Она же упрямая и своенравная». «Как видишь, может. У нашего Степа это получилось. Видимо, воспитание среди детей простонародья научило находить нужные подходы к людям. И это очень неплохо для его предстоящей деятельности». Манера маркиза Рональда говорить в моем присутствии обо мне в третьем лице немного раздражала, но не настолько, чтобы обижаться. Тем более, что дядя, наряду с сестрой и кузиной Юлианой, хорошо ко мне относится. Открывать кому-либо из них душу не собираюсь, но обращаться к ним за помощью не постесняюсь и сделаю это без сомнений. «В степи скрыто много талантов», — задумчиво согласилась с дядей Агния. «Память крови проснулась. Может, и дар со временем откроется». «Будем надеяться». Рональд поставил кубок на стол и небрежным жестом велел Тому с Кларой удалиться. Те с момента появления маркизы словно забыли, как дышать, и вели себя очень тихо. Увидев знак епископа, буквально испарились. «У нашего рода сейчас непростые времена, милорд Неллерский. До сих пор не понимаем, кто затеял против нас заговор. Это может быть даже король или кто-то из его окружения. Могут другие герцогские рода, а то и вовсе наши враги, находятся за пределами Кранца, те же виргийцы или габарийцы. Я усилил охрану особняка Юлианы. Здесь, в замке, обратил уже внимание? Посты и патрули удвоены. Ты начал выезжать в город. Будь осторожен, Степ». «Какая осторожность, дядя!» Еле сдержался от саркастического ответа. «Да с такой охраной при желании со всем нашим семейством можно за пару дней расправиться. Только вот что мне делать-то? Налаживать службу безопасности, как я ее себе представляю? А кто станет слушать недавно вытащенного чуть ли не с помойки бастарда? И что подумают о моих необычайных идеях?» «Ладно, раз ты, дядя, хочешь, чтобы я был осторожным, таким и буду. Мне для этого и делать ничего не нужно. И так ухо востро держу». «Кому я нужен?» Пожал плечами. Агния посмотрела на епископа. «Мне кажется, он до сих пор не осознал своего положения», — сказала она ему. «Ничего, это скоро исправится», — ответил маркиз Рональд. «Михаил завершает в ближайшую неделю занятия по богословию и начнет обучать политике и законам. Пока в моих покоях находились маркиза и епископ, никто не осмелился ко мне сунуться, толпились в коридоре, наверняка стараясь уловить хоть словечко из нашего разговора. Вряд ли что получилось, двери толстые и плотно прилегающие. Проводив сестру и дядю, ушли вместе, я продолжил принимать подарки и льстивые заверения в уважении. Ближе к обеду поток визитеров, наконец, иссяк. Хотел было распорядиться, чтобы слуги накрывали стол, как тут заявился гвардейский лейтенант Филипп Морт. Мелькнула мысль, что красавчик хочет через меня передать какую-то весточку для кузины, но офицер пришел, чтобы пригласить герцогини и маркизу Джею. Вот так, сразу к двоим. Денег на подарок у обоих достаточно не нашлось. Решили преподнести в складчину? Зря я так ерничаю. Пока мне обижаться не на кого и не за что. Только благодарить, благодарить и благодарить, как тот Ильич призывал учиться. Судьбу, создателя, опекуна, дружков, новую родню, наставников, всех подряд. Даже того виконта Виталия. От всех мне польза. Был такой в истории моего родного мира мафиозный главарь, Лаки Лучиано, счастливчик Лучиано. Теперь есть счастливчик Изотов Степан Николаевич. А ведь я угадал, мачеха и братец и встретили меня вдвоем в кабинете правителя. Скоро здесь вместо Марии будет восседать герцог Джей, и презент у них оказался общий. Зато какой! Прекрасный меч, общей длиной чуть больше метра, с булатным рисунком на клинке, украшенный золотом и драгоценными камнями на рукояти и в таких же дорогих ножнах. Герцогиня снизошла до того, что лично наложила на клинок заклинание разрыва, позволяющее перерубить обычный меч, как тростник мачете, а доспехи — словно бумагу резаком. Выдающийся дар был бы. Да, если бы любое плетение не держалось на предметах меньше месяца, максимум полутора, отчего в Паргее и амулетами не торгуют? Кому нужен магический артефакт, если ровно в полночь под бой курантов карета превратится в тыкву? Амулеты использовались либо самими одаренными, либо их приближенными, доверенными людьми. Изобразил восторг. Много усилий для этого мне не требуется. Искренне тебе спасибо, Маша. Да и тебе, Джей, чего уж. Надеюсь, со временем наши отношения, братец, потеплеют. Смирись, что не один ты был у нашего отца. В кабинете, больше похожем размерами на театральное фойе, в момент получения мною дарственного оружия присутствовали десятки придворных. Ни о каком доверительном разговоре, подобном тому, что состоялся с сестрой и дядей, и мысли не возникло. Дежурные вежливые фразы, поклоны, улыбки, и вскоре вернулся к себе. Там меня опять поджидали два болтуса, баронетты Иоанн Тормский и Карл Осм, откуда-то уже прознавшие про щедрость маркизы Агнии, отдавшей мне в пользование свою карету. Информацию во дворце вообще не утаишь. Решето, причем дырявое. Это в дополнение к гвардейской охране, отлично умеющей надувать щеки, хлестать плетьми или бить древками копий простолюдинов. На свою беду, оказавшихся на пути эскорта, но совсем не смотрящие по сторонам. Как в таких условиях можно сохранить жизнь и здоровье бастарда Степа? Да никак. Только соберись куда-нибудь выйти. Все окажутся в курсе, куда я двинулся. Устроить на меня засаду? Да никаких проблем. Опять плачусь, что ли? Стыдно, Степан Николаевич. Вам должно быть стыдно. Живи и наслаждайся. Чего тебе еще нужно? Да много чего. К примеру, сейчас от прилипал избавиться. Карету мне и вправду сестра пожаловала. Только, друзья, без обид. Ездить на ней к шлюхам я не собираюсь. Отказался от их заманчивого предложения. Тогда можно не в вертеп. В городской ратуше по шестым дням часто балы проводятся. Не унимался Карл. Хочешь, узнаю, есть сегодня или нет? Представляешь, на карете герцогини подъедем. Потряс дружка за плечо в надежде вытряхнуть его из влажных мечтаний. «Ага, все девушки наши будут. Спросят, кто эти важные особы? А тут мы такие все из себя красивые. Перестаньте, баронетты. Я пообещал своей прекрасной сестре, что буду пользоваться ее экипажем только для деловых поездок. Вру и не краснею. Ну, там, в городскую библиотеку, к мэру или префектам. Я и в амфитеатр-то на ней ездил, потому что кузина настояла. Ей-то я отказать не могу. А нам, получается, можешь. Изобразил обиду Иоанн. На обиженных воду возят. Меня на слабо не возьмешь. Не тот реальный возраст, мальчики. Да, вам могу. Сейчас извините. У меня на сегодня куча дел. Да и отдохнуть хочу. Завтра меня наставники опять досуха выжимать будут. Послал Клару за поздним обедом, а Тома в казарму. Хочу переговорить с новичком своего отряда. С Николасом я попытался сохранить прежние дружеские отношения, предложив, как до этого Ригеру, оставить общение между нами на «ты». Но парнишка сам не захотел после беседы с моим бывшим опекуном. Взял с него пример. Пожалуй, что и правильно. «Вызывали, милорд?» — спросил он, гордо вздернув подбородок. «Тебе идет военная форма, Ник. Не лукавлю. После того убогого не по размеру рванья, что мой дружок носил ранее, он действительно смотрелся почти благородных кровей отроком. Тут не только в одежке дело. Во взгляде появилось больше уверенности, да и начавшиеся тренировки с оружием дают уже о себе знать. Тебе когда в увольнение?» По моему настойчивому указанию Ник сел на край пуфа. «Теперь не скоро. Я же позавчера только был. Отпускали домой с вещами разобраться, семье рассказать о себе. Наших всех почти видел. У нас на районе только и разговоров, что о тебе... Ой, то есть о вас, милорд. И не только наши. Эти приходили, спрашивали. Те, которые тогда вам шишку и синяки поставили, тоже все удивляются. До сих пор поверить не могут. А что? Пока, значит, ничего. Следующее увольнение надо будет насчет Юльки решить». «К себе хотите взять? Выкупить у Карины?» «Ну да. Ты же знаешь, как часто старуха своих работниц спорит. А нашей подружке чуть ли не больше всех достается». «Да, она дерзкая». «Вот-вот. А мне хочется в Готлине побольше знакомых лиц и преданных людей иметь. В общем, надо выяснить насчет Юлькиной семьи. Сколько им денег надо, чтобы отъезд дочери не оказался для них сильной бедой? Она же их подкармливает постоянно». «Не только. Ей хозяйка разрешает старые вещи сестрам относить». «Сам все понимаешь. Ладно, иди. Я поговорю завтра с сержантом, чтобы он тебя с утра отпустил». Наконец-то остаток дня я остался предоставлен самому себе, если не считать безуспешных попыток Клары набиться мне в компанию. Что чужими зубными щетками никогда не пользовался, что общедоступными девицами. Зачем мне в новой жизни менять те привычки, которые в прежней хорошо работали? Поэтому обед, мыльня, ужин с семьей, прощальный для Агнии и вечер с книгами о приключениях воинов и торговцев. Не Жюль Верн, но вполне читаемо. Вообще, в последние годы моей прошлой жизни с чтением было совсем худо. Умных и поучительных книг начитался достаточно, уже не лезли. А среди развлекательных, вроде бы миллионы написаны с учетом самиздатовских авторов, а найти что-нибудь годное на свой вкус оказалось делом очень непростым. Ну, здесь мне много проще. Листаю то, что есть, и радуюсь безоговорочной доступности для моей важной персоны дворцовой библиотеки. Буквы и картинки в здешних книгах пусть рукописные, но весьма разборчивые, к тому же крупные, в старости, если доживу, очки не потребуются. Маркизу Агнию провожали всем замком. Прибыли провожающие и из города: мэр, городские советники, главы префектур и гильдий. Конечно же, появилась бастард Юлиана. Полковник отправлялась в путь, сопровождаемая ротой королевских кавалеристов. Она лично накануне приняла участие в создании защитных амулетов. Тут, в общем-то, других и не существует. Плетение, наложенное на предмет, можно рассеять, но не оторвать. так что никаких атак артефактами на расстоянии не произвести, только заклинаниями самих магов. Впрочем, Агнии в дороге ничего особо не грозит, хотя банды мятежных крестьян продолжают тревожить небольшие города и замки мелких феодалов. Серьезной силы они не представляют, и против сотни солдат регулярной армии, с которой к тому же едет сильнейшая магиня, ничего предпринять не смогут. Только вовремя убежать. А так-то времена сейчас тревожные. То оттуда, то отсюда приходят известия о грабежах, бунтах, убийствах сборщиков налогов и откупщиков. Можно радоваться лишь тому, что у соседей, в королевстве ли Вергия, в герцогствах ли Армай и Гавер, дела обстоят ничуть не лучше. Годы неурожаев поразили одинаково всех. «Обязательно пошли гонца, когда едешь», — напутствовала дочь герцогиня Мария. «Может, возьмешь все же голубей с собой?» «Куда я их, мама?» — подняла глаза в небо красавица Маркиза. «Почты здесь тоже нет. Мне, как и остальным членам рода, достались прощальные объятия и поцелуи полковника Агнии. А еще она мне шепнула. «Осенью увидимся. Я обязательно к тебе заеду. Посмотрю, как ты там устроился. И горе тому, кто решит расстроить моего брата или против него интриговать». После проводов сестры начались напряженные будни. Подозреваю, что маркиза Неллерская попросила милорда Ричарда Ванского уморить меня на тренировках. Реально выматываюсь так, что до мыльни еле ноги волочу. Дьякон Михаил от своего коллеги не отставал, заставлял чуть ли не наизусть учить свод законов королевства Кранц и грозил, что это еще цветочки, ягодки впереди, когда мы с ним возьмемся за уложение Юстинианской империи. Это-то мне зачем? Планируют меня отправить туда? Не знаю. Некоторые мои вопросы старик просто игнорировал, будто бы их не слышал. В начале второго летнего месяца к своду законов добавился устав Ордена Молящихся. Тоже зубрю. Куда денешься с подводной лодки? Есть и хорошие моменты. Юльку, с ее согласия, я все же у старухи Карины выкупил, доплатив семье моей рабыни 500 драхм и продлив срок Юлькиной неволи до 10 лет. Этих денег хватит на полный ремонт дома и на воспитание других детей. Надеюсь, мать девушки полученные монеты не пропьет. Вроде не должна. Алкоголизма я за ней не замечал. По моей протекции в доме кузины вполне прижилась Валька, назначенная в помощнице и обучение к старшей горничной. Я девчонку даже не сразу признал, когда вновь появился в особняке Юлианы. Ухоженная, чистенькая, в новом красивом платье и с аккуратной прической. Другой человек. Кузина платит ей драхму в неделю. На всем готовом это для девчонки настоящий достаток. Каким-то образом, не без помощи своего ушлого папаши, Верда, бывшая мечта Степа, умудрилась через придворную камеристку прислать мне трогательное девичье признание в любви, написанное на дорогой плотной бумаге. «Где же ты раньше была, моя милая?» На этом эпистолярный жанр не завершился. Вскоре и Гертруда прислала письмо, очень похожее на отправленное одноклассницей. Вряд ли друг у друга списывали, скорее использовали один источник для плагиата мыслей и чувств. «Милорд, вас герцогиня вызывает?» Вечером влетел ко мне в спальню Том. «Она же меня только что на ужине видела!» Удивился вслух. «Глупость! Откуда Тому-то знать? Даже тот гвардеец, который маячил за его спиной, ничего толково не объяснит. Ему приказали за мной сходить. Он исполнил. Какие могут быть вопросы?» Пришлось опять одеваться, а ведь только-только лег на постель с книгой. Гвардеец повел меня в личные покои Марии, минуя кабинет. Мачеху я застал в гостиной, где она за столом играла в подобие нарт с Марго Вирской, своей главной фрейлиной. Здесь же сидел на боковом диване баронет Алекс, первый меня поприветствовавший. «Степ, прецептор подписал конкордат о твоем назначении настоятелем Готлинской обители. Сообщение пришло голубем. Сам документ еще в пути, но твое посвящение в сан Рональд постарается провести уже в ближайшие день-два. Ты готов?» «Всегда готов, герцогиня». А что я еще мог ответить? Тем более это святая правда.